Глава 150. Вы просто герой и король демонов, так что не зарывайтесь. Во-первых, почему меня вообще реинкарнировало в этот мир? Ну давай я объясню в деталях с самого начала. Во-первых, ты умерла на Земле в Японии. Это понятно? Да, как я и думала, я умерла. Я думала о чем-то таком. Насчет причины смерти. То во всем виноваты прошлый герой и король демонов. А? Из чего вдруг герой и король демонов появились на Земле? Они оба, и герой, и король демонов, были гениями, которые умели использовать магию измерений. Они ее изменили, что позволило им пересекать пространство между мирами. А что, это можно сделать? Возможно. Почему бы и нет? Но помощь системы недоступна, поскольку данная техника находится вне границ системы. Жители данного мира, которые привыкли к помощи системы, не смогли контролировать столь сложную формулу. Как результат, формула взорвалась. При прорыве границы часть области МА была уничтожена и вылилась во взрыв в определенном классе Японии. Хнык. Сколько проблем создали. Уничтожить область МА? Они что, настолько глупы? А что насчет меня? Кто пострадал из-за них? Да, благодаря этому я смогла проверить и починить систему этого мира. Такое ощущение, что до этого все было брошено на самотек. Я уже говорила. Я не принадлежу данному миру. Единственные, кто занимается управлением миром, это администраторы. Я только установила систему и дальше этим не занималась. Даже если и так. Но что-то в последнее время ты слишком много появляешься здесь. Ничего не поделаешь. Хотя все это результат действий героя и короля демонов, что они убили безвинных школьников и затащили их внутрь системы. Поскольку часть вины лежит и на мне, так что я подумала, что как минимум приглядывать за воздействием на сконструированную систему. Часть вины, школьники. В этот мир реинкарнировало 25 бывших школьников. Классная комната была разрушена, никто не выжил. В тот же момент души умерших были затянуты в систему и реинкарнировали в этом мире. Я защитила их души от расщепления и дала им способность N% и равняется W, так чтобы они сохранили свою память о прошлом мире и накопленную энергию души. После этого я расположила их в тех местах, которые им лучше всего подходили, и наградила подходящими им способностями. Мало того, убедилась, что они будут реинкарнированы в ту расу, которой их душа будет наиболее соответствовать. Так что я думаю, что я сделала для них все возможное. А, правда? Значит, есть и другие, кроме меня? А сколько людей было в классе? Вроде 25, верно? А если посчитать еще и учителя, то 26 человек. Одного не хватает. Ага. Меня. А, тебя? Что? Ты что, была в классе? Да, именно поэтому удар героя и короля демонов пришелся именно по этому классу. Что? Кстати, а имя твое как? Это секрет. А, кто? Кто же это был? Ладно, оставим это пока. Поскольку системный администратор был в классе, эта неприятность и случилась. Так что тут есть и часть моей вины. Я приложила много усилий, чтобы скомпенсировать это вам. Ага. Вот из-за чего я с самого рождения имела способность скоростной. Но что насчет мудрости? Насколько я слышала, все реинкарнированные уже были награждены. Так что свою часть компенсации ты уже выполнила. Я уже тебе говорила. Это тебе награда за старание. Понятно. На всякий случай стоит поблагодарить. Спасибо. Да не за что. Так и зачем ты дала мне мудрость? А когда я достигла максимума табу, хочешь, чтобы я спасла мир? Ничего такого я тебе не говорила. Ты можешь делать то, что ты захочешь. Я не буду останавливать тебя или направлять. Я просто смотрю. Надеюсь на это. Не стоит надеяться. Да, знаю, ты же бог зла. Все верно. А, да. Кстати, а почему герой и король демонов решили сделать такую глупость? Скорее всего, хотели убить меня. Зачем? Похоже, есть те, кто считает администраторов врагами. Видимо, предыдущий герой и король демонов попали под их влияние. Настолько идиоты, да? Но умереть только из-за того, что оказалось посреди их разборок. Как же неприятно. Ну, поскольку я была одной из причин, так что ты можешь делать, что захочешь в этом мире. А, да, конечно. Спасибо, что вы работаете в области ответственности бога зла. Действительно, это неплохо. Да, пожалуйста. Ну и кто это? Те, кто повлияли на действия героя и короля демонов? Если я тебе расскажу, будет неинтересно. Так что найди их сама. Хнык. Не хочет отвечать? Так будет интереснее. Как по-злодейски. Кстати, ты сказала, что каждый был реинкарнирован той расой, которая была ближе его душе. Но я же паук, верно? Ты паук. И что, моя душа похожа на душу паука? Очень на нее похожа. Что же до остальных, то большинство из них реинкарнировали в людей. Нет, почему? Почему я паук? Я бы хотела тоже родиться человеком. А я борюсь за выживание с самого первого мига своего существования. Это слишком. Но ведь поскольку ты родилась пауком, ты имеешь запас по времени, чтобы начать действовать. Так что это не так плохо. Запас по времени? Да, остальные-то все еще дети. А, понятно. Значит, с момента моего рождения прошло не так уж и много времени. Это тоже верно. Но ты еще была рождена раньше, чем люди. Если говорить в земных годах, ты родилась где-то за полгода раньше их. Понятно. Значит, я развивалась лишние полгода, когда они еще даже не успели родиться. Да, у тебя еще есть какие-то вопросы? Зачем ты сделала такую неудобную штуку, как систему? Даже без нее, разве такая, как ты, не смогла бы как-то все исправить? А смысл? Я же все-таки бог зла. Ладно, и что дальше? Я с интересом буду наблюдать за тем, что ты будешь делать дальше. Не надо смотреть. Конечно, надо. Я буду смотреть за тобой в то время, пока буду играть в игры, а другой рукой поедая чипсы. Какая роскошь! А ты все еще в Японии? Да. Я завидую. Чипсы такие вкусные, а вот и новенькое мороженое. Потом съем его. Да чтоб ты сдохла! Мороженое! Увидимся. Смартфон исчез. Разговор закончен, и он испарился. Зана Харова, первый уровень без имени. Статус. ХП 4293-4293 зеленые, плюс 1800. МП 13292-13292 синие, плюс 1800. СП 2873-2873 желтые, 1445-2873 красные, плюс 0. Средняя атака 2833, средняя защита 2904, средняя магия 12599. Средняя сопротивляемость 12545, средняя скорость 8361. Способности. Высокоскоростное восстановление хитов 9 плюс 2, предельная магия. Божественная магия 3 плюс 1, увеличенная магия 8 плюс 1. Атакующая сила магии 1, новая. Высокоскоростное восстановление стамины 2 плюс 1. Великое уменьшение потребления стамины 2 плюс 1. Дополнительное повреждение 7 плюс 1. Дополнительное рубящее повреждение 9 плюс 1. Улучшенная атака ненормальным состоянием 2 плюс 1. Дух бога войны 1, новая. Дополнительная жизнь 6 плюс 1. Сила дракона 8 плюс 1. Атака смертельным ядом 7 плюс 1. Атака разложением 5 плюс 1. Атака еретической магии 6. Синтезирование яда 10. Синтезирование лекарства 8 плюс 1. Паутинный гений 1, новая. Универсальная нить 7 плюс 1. Контроль паутины 10. Телекинезис 3 плюс 2. Бросок 10. Стрелять 4 плюс 2. Пространственное маневрирование 9 плюс 1. Концентрация 10. Суперускорение сознания 1, новое. Видение будущего 1, новое. Параллельное сознание 8 плюс 1. Высокоскоростное вычисление 7 плюс 1. Точность 10, уклонение 10, коррекция вероятности 9 плюс 2. Незаметность 10, маскировка 3 плюс 2, бесшумность 9 плюс 1. Тиран 2 плюс 1, убежденность. Ад, дегенерация, бессмертие. Еретическая магия 10, магия ветра 1, новое. Магия почвы 2, новая, теневая магия 10, магия тьмы 10, магия ночи 5 плюс 3, магия яда 10, лечебная магия 10, пространственная магия 10, магия измерений 5 плюс 1, магия бездны 10, терпение, гордость, злость 4 плюс 2, насыщение 8 плюс 1, лень, мудрость, сопротивляемость разрушению 6 плюс 1, сопротивляемость дробящему урону 7 плюс 2, сопротивляемость рубящему повреждению 7 плюс 2, сопротивляемость пламени 3 плюс 1, сопротивляемость почве 1, новая, великая сопротивляемость перегрузкам 2 плюс 1, нулификация ненормальных состояний, новая, сопротивление кислоте 7 плюс 1, сопротивление параличу 8 плюс 1, сопротивление потери сознания 6 плюс 1, великая сопротивление сопротивление страху 1 плюс 1, нулификация еретической магии, нулификация боли, великое облегчение боли 5, ночное зрение 10, ясновидение 8, злой глаз глаза 7 плюс 1, злой глаз стазиса 6 плюс 1, злой глаз притяжения 3 плюс 2, злой глаз вымирания 4 плюс 1, великое улучшение 5 чувств 2 плюс 1, расширение дальности и чувствительности 6 плюс 1, расширение божественной области 7 плюс 1, божественная магия, судьба 3, мерцающее тело 8 плюс 1, долговечность 8 плюс 1, стойкость 3 плюс 1, твердыня 3 плюс 1, скоростной 7, табу 10, N% и равняется W. Очки способности 3600. Звание. Обжора, поедатель родственников, убийца, убийца монстров, специалист по ядам, специалист паутине, беспощадный, палач монстров, правитель гордости, правитель терпения, правитель мудрости, убийца драконов, приносящий ужас, убийца драконоидов, правитель лени, настоящее бедствие для монстров, завоеватель, новое.